Часть вторая. «Оленька, душа моя, проснись!» Доносится до боли знакомый и родной голос, будто сквозь толщу воды. «Родная моя, просыпайся, а то Новый год пропустишь!» Чувствую, как кто-то стягивает с меня плед. Тяжело раскрываю налитые, будто свинцом, отяжелевшие веки и часто-часто моргаю, силясь прогнать белую пелену с глаз. Крик застывает в горле. Я не верю своим глазам. «Милая, ты в порядке? Что-то случилось?» «Вадим, ты вернулся». Задерживаю дыхание, чувствую бешеный бег своего сердца. Вглядываясь в родное лицо, стараясь заметить хоть что-то чужое. Но нет, это мой Вадим. Мой Вадим! Такой же, как я его запомнила, в пустоте своей души, и лелеяла его образ полгода одинокими вечерами под громкие стоны тишины. «Вадим, ты живой?» Шепчу и тяну к нему руки, которые он тут же берет в свои и присаживается рядом со мной. «Милая, ты меня пугаешь», — шепчет он беспокойно. Громко всхлипываю, и оказывается, я еще не все выплакала слезы. Из моих глаз льется водопад соленой воды. Вадим крепко прижимает меня к себе, а я хватаю его за волосы, за белый свитер и сжимаю в своих объятиях настолько крепко, насколько могу. Реву долго и громко. Вадим напуган, но дает мне возможность выплакать накопившуюся боль, горечь, страх, мое одиночество. Я еще не осознала, что произошло. Я просто рада своему родному человеку и знаю только одно. Я его не отпущу, не отдам. Не может смерть снова его у меня отнять. Не сможет. Зубами в ее костлявые руки вопьюсь, но Вадима не отдам. «Тише, тише», — шепчет он ласково и гладит меня по спутанным волосам. Я уже не плачу, а только чуть-чуть всхлипываю, да икаю. «Я сейчас принесу тебе воды, хорошо?» — говорит любимый, продолжая держать меня и укачивать, словно ребенка. Я согласно киваю, так как говорить совершенно не могу. Вадим целует меня в висок и с обеспокоенной улыбкой скрывается на кухне. И только теперь я рассматриваю обстановку, в которой находилась. Это же... Что же это? Разве такое возможно? Я находилась в нашей первой с Вадимом квартире, маленькой двухкомнатной хрущевке, которую он купил сразу же, как только мы скопили денег. Стены были обклеены теми самыми дурацкими обоями, которые я заставила купить Вадима из-за безвкусной моды, которую я только-только начинала познавать. Даже старенький велюровый продавленный диван, на котором я сидела, был тем же самым, с прожженной дырочкой от сигареты на подлокотнике, что сделал нам друг Вадима. Я тогда так разозлилась, что чуть не заставила мужчину купить новый диван, но положение спас мой муж. А еще ель стоит, наряженная в новогодние игрушки и гирлянды. Телевизор с кинескопом показывает новогодние программы. 2008 год. Этого не может быть. Неужели я вернулась на 10 лет назад? Я начала себя ощупывать, но нет. Я была не той молоденькой 22-летней Ольгой, а была той самой женщиной из 2018 года. Даже платье бархатное на мне осталось. Но где же я сама? Та, молодая. И я вспомнила. В тот день мы поругались. Точнее, это я поругалась с Вадимом и уехала к родителям. И Новый год мы справляли порознь. Это был единственный раз, когда мы были не вместе. Вадим тогда звонил и просил вернуться. Говорил, что тогда сам за мной приедет. Но я стояла на своем и кричала в телефонную трубку, что если он приедет за мной, то я подам на развод. Какая же я была дура. Даже не помню, из-за чего была ссора. Совсем не помню. Вадим вернулся со стаканом воды и протянул мне его. Сделала несколько глотков и прошептала. «Ты не находишь меня странной?» Он улыбнулся. «Новая прическа? Тебе идет». Но длинные волосы нравились мне больше. «Да, я по молодости носила длинные косы до самой поясницы. А сейчас мои кудрявые волосы длиною чуть ниже плеч. Но Вадим раньше никогда не говорил, что эта длина ему не очень нравится. Боже, о чем я только думаю? Я не знаю, сколько мне отмерено побыть с ним рядом, а я вместо того, чтобы нежиться в его сильных объятиях, рассуждаю о всякой ерунде. А вдруг это сон? Или далекая мечта? А если это все правда? Что, если я действительно перенеслась в прошлое? Тогда я не могу терять ни секунды. Я рад, что ты вернулась, Оль. Думал уже, что Новый год и правда проведу один. Его слова резанули меня по сердцу. Если бы я сейчас встретила ту себя, то надавала бы этой глупой девчонке пощечин. Скинула с себя плед, поднялась с дивана и в два шага оказалась рядом с любимым. «Прости меня за все», — шепчу надрывно и обнимаю его за талию, крепко прижимаясь к родному телу. А его запах, такой знакомый и любимый, дороже для меня всего на свете. «Эй, ты чего? Олечка, мне не за что тебя прощать», — тихо смеется Вадим, руками водя по моей спине. «Тссс», — прикладываю палец к его губам. «Есть за что. Прости за мои выходки и капризы. Прости за мою глупость и недалекость. Я люблю тебя, мой родной. Люблю больше жизни. И я хочу, чтобы ты знал, я очень хочу от тебя детей. Очень». «Оля», — неверяще смотрит он на меня, — «ты пугаешь меня. Точно с тобой все в порядке?» «Да». Киваю ему и улыбаюсь горько. «Я хочу, чтобы ты любил меня. Всю ночь любил. Хочу встретить Новый год в твоих объятиях, с твоими поцелуями. Хочу, чтобы ты был со мной всегда». Я блаженствую от тепла его рук, сильных, ласковых и бесконечно любимых. Вбираю его тепло, нежность и его лихорадочные горячие поцелуи. Хочу согреться своим мужчиной, душу отогреть, сердце, ведь их сковал холод одиночества и тоски. Его поцелуй. Ни с чем не сравнить. Пьем дыхание друг друга. Губы к губам. Глубоко, ненасытно, бесконечно долго и так горько. «Как же мне не хватало тебя!» — шепчу любимому человеку прямо в губы. Стягиваю с него свитер и дрожащими руками касаюсь горячей кожи, сильного тела, еще без намека на небольшой животик, что появился у Вадима в 36 лет. Зарываюсь пальцами в завитки черных волос на груди, касаюсь языком его кожи и чуть не плачу от радости, когда слышу его сладкий стон. Как же я по нему скучала! Мой муж, родной, любимый, сильный, незаменимый. Он заботливо и трепетно целует меня в висок. И так спокойно в родных объятиях. «Я скучала», — тихо шепчу. «Поэтому согрей меня скорее». «Согрею», — обещает он серьезно и подхватывает на руки. и не отпускай меня, слышишь? Что бы я ни делала, чего бы ни говорила, никогда не отпускай и не уходи. Ни за что. Пообещай. Обещаю, Оль. Какой же ты мой. Улыбается, а я не могу насмотреться на Вадима, наглядеться впрок на многие одинокие годы вперед. Пожалуйста. Пусть он останется жив в далеком 2018 году. Умоляю тебя, Боже. Я люблю тебя, Вадим. Не могу без тебя. И я люблю тебя, родная. Бесконечно люблю. Всегда. Как же мне не хватало его. Я улыбаюсь, ощущая внутри себя вместо куска льда горячее тепло пушистого счастья, понимая, что для этого не нужно так много, просто чтобы Вадим всегда был рядом со мной. Наслаждаюсь его горячими губами на своей коже, его сильными, но нежными руками, его силою и твердостью, наполненностью до краев, до предела, до грани между болью и наслаждением. Сплетение наших тел в то единое целое рождает нашу личную вселенную, где есть только мы вдвоем. Навсегда. Моя голова покоится на груди Вадима. В данный момент я счастлива. Я снова рядом со своим мужем. Жмурюсь от удовольствия, слушая, как постепенно успокаивается его сердце, переходя в умеренный сильный стук. «Оль», — зовет он меня. Я поднимаю голову, улыбаясь любимому, но улыбка моя тут же тает, стоит мне встретиться с его напряженным и задумчивым взглядом. «Что?» — спрашиваю шепотом, боясь хоть чуть-чуть повысить звук своего голоса, будто этим самым спугну чувственный и волшебный момент нашей близости. «У тебя шрам на боку. Мы позавчера занимались любовью, и никакого шрама у тебя не было». В его голосе я слышу страх и непонимание. «Кто ты?» Я тяжело вздыхаю и касаюсь своего старого шрама. «Аппендицит», — говорю, — вырезали его в 2012 году. Вижу его непонимание и озадаченность. «Вадим, это я, Оля, твоя жена. Только вернулась из 2018 года в прошлое. В новогоднюю ночь я загадала желание, чтобы снова тебя увидеть. Не думала, что оно исполнится. Просто я так скучала». По моим щекам побежали горячие, даже обжигающие кожу слезы. Я часто заморгала. «Ты попал в аварию в июле 2018 года и умер на моих руках». Вадим отодвинулся от меня, встал с кровати и с каким-то недоверием и горькой ухмылкой сказал: «Я не понимаю. Что за бред ты несешь? Какой аппендицит? Какое будущее? Какая к черту авария?» Мне вдруг становится неуютно от его подозрительного и вмиг похолодевшего взгляда, и я натягиваю на себя одеяло до самого подбородка. «Вадим, задай мне вопрос, ответ на который могу знать только я. Точнее, твоя жена Оля». Вадим натянул на себя футболку, плавки, все еще подозрительно косясь в мою сторону, и замер, рассматривая мое лицо. Я убрала прядь волос за ухо. «Когда мы с тобой познакомились, на мне была футболка и брюки. Каких они были цветов? И какая была особенность?» «Моя Ольга знает это», — произнес он. Я улыбнулась, вытерла слезы и поднялась с кровати вслед за ним, скидывая одеяло и оставаясь полностью обнаженной. подошла близко к любимому мужчине и ответила. «Врунишка, в то время ты не носил футболки, у тебя их просто не было. А в тот день на тебе был свитер с растянутыми локтями и заштопанной дыркой на правом плече от ремня сумки, которую ты тоже износил до дыр. И не брюки были на тебе, а джинсы, которые ты носил, наверное, с самого рождения». Вадим был удивлен и ошарашен. Он запустил пальцы в свою густую шевелюру и как-то потерянно и будто заново меня оглядел. Я снова вздохнула и показала ему правую руку. «Кольцо, Вадим. Мое обручальное кольцо». Я стянула его с себя и протянула мужу. «Теперь он не может мне не поверить». Он взял недоверчиво кольцо и посмотрел на внутреннюю часть ободка. На обручальное кольцо нанесена гравировка «Вместе и навсегда». Эта фраза была и на моем обручальном колечке, и на его тоже. «Этого не может быть», — прошептал он, возвращая мне кольцо. «Я сама до сих пор не верю в происходящее и очень боюсь, что ты всего лишь мой сон. И как только проснусь, то снова окажусь в пустой квартире, где больше нет тебя». «Оля», — Вадим обнимает меня, прижимая к своей груди. «Это не сон. Я реален так же, как и ты». Грустно улыбаюсь, утирая ладонями проклятые слезы, которые продолжают литься. «Скоро Новый год наступит», — говорит он. «Осталось полчаса». «Не желаю, чтобы он наступал». «Вадим», — поднимаю к нему свое заплаканное лицо, «я не знаю, насколько я здесь, и не знаю, что будет завтра, но я прошу тебя, нет, я умоляю тебя, запиши и запомни дату, 17 июля 2018 года. В этот день ни за что, ни в коем случае не выезжай на трассу. А лучше совсем не садись за руль в этот день. Как бы я тебя ни умоляла ехать, или кто бы тебя ни просил, не делай этого. Отложи все дела, какими бы важными они ни казались. Никакие дела не стоят твоей жизни, Вадим. Запомни». Крепко обнимаю его, прижимаясь всем телом, будто хочу слиться со своим мужем в единое целое. «Пообещай мне. Поклянись!» — с пылом прошу его дать мне слово. Вадим серьезно кивает. «Обещаю, Оль, клянусь, что 17 июля 2018 года никуда не поеду. Даю слово, родная». Я всхлипываю, ощущая в душе облегчение. Я не знаю, случится ли невозможное, что Вадим в моей уже наступившей жизни будет жив и здоров, но я не могла не попытаться все исправить и изменить наше с ним будущее, предупредив его. Возможно, ничего не изменится. Но раз получилось у меня вернуться в прошлое, то почему не может случиться еще одно чудо, и Вадим останется жив? Он не поедет в тот день домой, и все у нас будет хорошо. Так ведь? Но пока хватит тяжелых мыслей, у меня есть здесь и сейчас, и не стоит упускать столь бесценный момент. Тянусь к его губам и целую со всей своей страстью, пылом, любовью, вкладывая в этот поцелуй всю себя, отдавая всю себя любимому мужчине, без остатка, растворяясь в нем, окружая его своей аурой, словно защитным коконом от всех бед и неприятностей. «Люблю тебя», — шепчу, отрываясь от терпких и желанных губ. Тяну вверх его футболку и небрежно кидаю ее на пол. Спускаюсь вниз, руками лаская его натренированное, сильное и до невозможности желанное тело. Наслаждаюсь твердостью его стальных мышц, его чувствительной кожей, что покрывается мурашками от моих ласк. Вадим стонет, когда я касаюсь его кожи языком. Нет ничего прекраснее, когда женщина отдает себя своему мужчине и когда мужчина отдается своей женщине. Энергии двух людей переплетаются. Сила, мощь соединяется с нежностью и чувственностью. Вечный танец влюбленных под аккомпанемент жарких стонов и шепот нежных слов. Вслед за футболкой следуют плавки Вадима. Начинаю ласкать его твердую плоть медленно, увеличивая темп. Мой мужчина идеален во всем. Когда Вселенная его создавала, то она вложила в свое творение все самое лучшее и прекрасное. Целую любимого все более страстно, а его стоны звучат, как райская музыка для моих ушей. Женщина, что с любовью ласкает своего мужчину, отдавая всю себя и получает многое взамен. Извечный закон сохранения энергии. Женщина рождена для служения мужчине. Только сейчас я это поняла. Вадим — мой царь и бог, и потому он у моих ног. Его руки путают мои волосы и гладят спину. Вадим полностью отдался мне и доверился. Он невозможно сильно возбужден. Отрываюсь от него и поднимаю голову. Как же он прекрасен. Вадим смотрит на меня затуманенным взглядом и шепчет слова любви, слова нежности и восхищения мной, что я даже в будущем великолепно выгляжу, и какой он счастливый мужчина. Он ласково поднимает меня с колен, и его губы тут же опускаются по моей шее вниз к груди, а ловкий язык влажной дорожкой ласкает чувствительную кожу, доводя меня до дрожи. Невозможно приятно и сладко. Я животом ощущаю его твердую, пульсирующую плоть, которая благодаря моим ласкам кажется еще больше. Глажу сильные широкие плечи мужа, впиваясь в них ногтями от сладострастной ласки, что дарит мне его язык и длинные пальцы. Вадим нежно поворачивает меня спиной к себе, а я упираюсь руками в шаткий письменный стол. Мой мужчина тяжело дышит. Он руками проводит по моей спине, любуясь ее изгибами. Его твердая плоть уже между моих ног, и я до боли закусываю губу в нетерпении и ожидании ощутить любимого мужчину снова в себе. Расставляю шире ноги и резко выдыхаю, когда он полностью и резко проникает в меня. «Подними ножку и поставь ее на стул», — хрипло произносит Вадим, продолжая двигаться во мне. Я ставлю ногу на стул, и Вадим тут же проникает в меня еще глубже. Я извиваюсь от наслаждения. Его руки сжимают мою грудь, губы прикусывают кожу у основания шеи, вызывая во мне бурю наслаждения. Вторая его рука обнимает меня за талию и прижимает ближе к себе. Я запрокидываю голову ему на плечо и уже не могу сдерживать крик, что вырывается не из горла, а из самого сердца моей души. Вадим рычит и увеличивает темп, а мое тело сводит судорогой. Я уже совсем не сдерживаю себя, выкрикивая его имя. Я больше не чувствую ни рук, ни ног, только Вадима в себе. Его плоть, что внутри меня толчками изливается горячим семенем. Мои руки расслабляются, и я падаю. Но Вадим держит и подхватывает меня на руки, безвольную и удовлетворенную. Я прижимаюсь к его надежному, сильному и родному телу и прикрываю глаза. Я не забыла, как мне всегда хорошо было с Вадимом. Его неистовую страсть и ярый пыл невозможно забыть. «Новый год уже наступил», — шепчет Вадим мне на ухо. Я нежусь в его объятиях и улыбаюсь. «Прекрасная новость. а я все еще здесь. «Расскажи о нас. Что ждет нас в будущем?» — просит он. «Чем я буду заниматься?» А мне почему-то становится страшно, и я, приподнявшись на локте, отвечаю поспешно. «Не думаю, что это хорошая идея, Вадим». Потом касаюсь губами его губ и говорю. «Но одно могу точно сказать. Ты самый лучший мужчина и муж. Мне невозможно с тобой повезло. Ты сделал и сделаешь меня самой счастливой женщиной». Он смотрит на меня немного печально. «Я рад, что ты счастлива со мной, Оль. Я сам не представляю жизни без тебя». Прижимаюсь к нему всем телом и широко зеваю. Меня невозможно сильно клонит в сон, но я боюсь засыпать. Что, если, заснув, я проснусь уже одна? Прогоняю титаническим усилием сонливость и прошу рассказать Вадима что-нибудь, неважно что. Его голос убаюкивает меня, но я креплюсь из последних сил и стараюсь не закрывать глаза. Хорошо, прикрою глазки на минутку, всего лишь на мгновение, чтобы дать уставшим векам немного отдохнуть. Я не замечаю, как повелитель сон укрывает меня пушистым одеялом из звезд и ночного сияния. Уносит меня далеко-далеко, бережно баюкая в надежных объятиях. Я плыву в безмятежности и спокойствии. Мне тепло и уютно. Никогда я не испытывала такого умиротворения. «Я люблю тебя», — слышу далекий голос. Этот голос принадлежит кому-то родному и очень важному для меня человеку. «И я люблю», — шепчут мои губы беззвучно.